Глава 26. Ответы. Храм всех богов. Тайверда. Дора. Когда я была здесь в последний раз? Не помню и боюсь вспоминать. Высокая лестница, ступени в которой, как говорили, было столько, сколько грехов ты совершил в своей жизни, вздымалась ввысь, отделяя порт от храма. Позади остался долгий день, размеренно спокойный и оттого тяготивший больше, чем все страхи, что были до этого. Я знала, что Санат и Танарима уже ушли, чтобы получить настоящее благословение от Мирса, от которого лорд Левар отрекся, решив взять в жены Тану. Но бог случайности не будет злиться, ведь случившееся точно отражает его изменчивую натуру. У этих двоих все будет хорошо. Я сделала первый шаг и ощутила прикосновение к своей руке. «Ирвин?» Удивленно повернула голову. «Я обещал, что доведу тебя до храма, а мы еще не в нем», — пояснил он. «Хорошо». Рядом с ним я чувствовала себя увереннее. Шаг за шагом к цели, а в душе неуверенность, и я ничего не могу с собой поделать. Хочется уже определенности, разобраться в том, чего желаю я, а не требуют обстоятельства. Мы преодолели лестницу необычайно быстро. Только что были в самом низу, и вот уже у двери храма его белые сверкающие стены. А как же необходимое очищение перед тем, как попасть в святая святых нашего мира? Или боги дали нам шанс? Быстро! Удивленно выдохнул Ирвин и даже оглянулся. Значит, мне не показалось. Очень. Согласилась с ним. Развернулась, отнимая руку. Собралась поблагодарить. И вздрогнула, услышав знакомый голос. «Она где-то здесь!» «Эд! Он в храме!» Забыв, что хотела сказать, оглянулась в ту сторону. Высокий, мощный, красивый мужчина хмурился, разглядывая тех, кто поднимался по лестнице. Он искал меня. В этом нет никаких сомнений. Может, все эти дни ждал здесь, выискивая среди паломников. Мне стало стыдно. Эдвер переживает из-за меня, волнуется, а я... Я уже думаю о том, что не вижу его в качестве своего супруга, что его место в моем сердце медленно занимает другой. Всего на миг наши взгляды встретились, и я отвернулась, равнодушно, спокойно, отрезая от себя все переживания. Не люблю его, и, кажется, никогда не любила. Ценила, уважала, восхищалась. Не больше. «Вилли!» Тихо позвал меня Ирвин, и мне захотелось, чтобы он знал мое настоящее имя. «Мы все равно никогда больше не увидимся. Из храма выйдет другой человек. Спасибо тебе!» Улыбнулась, смело встречая взгляд мужчины. Никогда не замечала, что у них теплый цвет, в котором так много искренности. Может, если бы я не была собой, я могла бы позволить себе чуточку больше иллюзий. «И тебе, Вилли?» «Нет», — мотнула головой и приподнялась на цыпочки, шалея от собственной безрассудности. Едва коснулась его щеки губами, наслаждаясь последним прикосновением к тому, кто никогда не будет моим. «Нет больше Вилли. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, найди Дору. и отшатнулась, успев сбежать до того, как его руки обхватят меня. Почему-то показалось, что непременно обнимет и попытается удержать. Но нельзя. Нам нельзя. Мне нельзя. Ворота. Распахнутые. Всегда открытые, но я не вижу их сквозь слезы. Иду вперед, убеждая себя, что все делаю правильно. «Ты принимаешь ответственность за свою жизнь, дочь моя?» Вопрос от старца, незряче смотрящего поверх моей головы, останавливает у самого порога. «Все поступки, все мысли, все намерения будут открыты богам, стоит переступить порог их обители». «Принимаю», — ответила, наклонив голову. Голос хрипит, но богам не важно, они и так знают, что меня гложет. «Я дал тебе 10 лет, дочь моя. Смогла ли ты распорядиться ими правильно?» Вскинула взгляд, неожиданно встречая золотые глаза, полные лукавства и насмешки. «Не знаю, правильно или нет. Мне кажется, что и повзрослела я только сегодня». «Я не сделаю того, зачем ты пришла». Старец подмигнул. «Но скажу, что у тебя есть 2 дня, чтобы понять, чего ты действительно хочешь. А если не пойму?» «Храм всегда открыт для моих детей. И тот, что построила для меня ты, ничем не хуже обители всех богов. На твои мольбы я могу ответить и там». «Мне можно было не совершать это путешествие?» Выдохнула ошеломленно. «О, нет, дочь моя!» Рассмеялся Лакка. «Это путешествие нужно было не тебе. И оно дало ответ не на твой вопрос». Я оглянулась на то место, где стоял Ирвин, но не увидела его. «А мой ответ?» «А твой ответ — нет. Ты клялась искренне и заслужила, чтобы твоя клятва горела вечно». «Но я не хочу». Стало страшно. Боги любят играть с людьми, и мне не хочется становиться их очередной игрушкой. 2 дня, Дора. А потом... Потом я сделаю то, о чем ты попросишь. Что бы это ни было. Я склонилась перед старцем, а когда подняла голову, рядом никого уже не было. «Дора!» Мужской крик, и меня разворачивают сильные руки. «Я нашел тебя!» «Нашел!» И мне хочется улыбаться, но на душе горько. «Здравствуй, Эдвер. Отвези меня домой». Храм всех богов. Тайверда. Ирвин. Я смотрел, как она уходит, и не мог понять, что должен чувствовать. Мы попрощались. История одного путешествия закончена, но в сердце свербит от ее слов, от моих предчувствий и догадок. Непростая девушка, которая хранит слишком много тайн. Вилли, горничная во дворце. Девушка, которую близко знает королевский следователь, оберегает ее, спасает, знает всю жизнь. Слишком простая, чтобы быть сложной. Но все равно сплошная загадка. На нее покушались в Атернане. Из-за нее чуть не утонул корабль, направляющийся на Тайверду. Она не лезет за словом в карман, не тушуется, не боится, смотрит прямо в глаза. Она знает тайные ходы в королевском дворце и знакома с сестрой королевы Дормери. Знакома с Дорой. Нет больше Вилли. Найди Дору. Неужели моя хваленая сообразительность осталась в Амине? Я ведь столько раз замечала эти несоответствия, но каждый раз отметала их в сторону, считая несущественными. Горничная Вилли. И этим все сказано. Но стоит присмотреться, и история разваливается, словно сложенный из карт домик при порыве ветра. Легкого дуновения вполне достаточно, чтобы понять, я смотрю не туда и вижу лишь то, что хочу. Детали, слова, жесты, поведение, манеры. Да, горничная могла понабраться у господ. Могла сама быть из благородной семьи. Но почему я думаю, что мои соображения верные? Впервые мне хочется бросить все и бежать за девушкой, чтобы спросить, прав ли я. Разобраться во всем раньше, чем наши пути окончательно разойдутся. Дора. Да, я знаю Дору. Точнее, одну совершенно невыносимую, насмешливую, юную восхитительную красавицу, подарившую мне лишь танец. Как Брандос я был знаком с ней всего ничего. А как Ирвин, намного дольше. У нее прекрасная иллюзия. Я маг, которому подвластен этот дар. Не смог разобраться и понять, что она меня обманывает. Но если разобраться, если связать воедино все мелочи, которые не соответствовали ее образу, то я просто дурак. Зато теперь у меня намного больше вопросов, чем ответов. Почему королева, юная, взбалмошная, беззащитная, отправилась в это путешествие с незнакомцами? Неужели не смогла снарядить собственный корабль, взять побольше охраны и спокойно посетить храм? Боялась чего-то определенного? Или не хотела, чтобы об этом знали? Я ведь тоже не горел желанием, чтобы кто-то был в курсе, зачем я посещаю храм. И это сейчас я смотрю ей вслед и гадаю, зачем. Вместо того, чтобы пойти и просить Лака освободить от клятв, которые не дают мне жить спокойно. И пока не освобожусь, не смогу сделать то, чего мне хочется. Но ведь главное, что я понял, о чем мечтаю. Ведь так? Определился с судьбой. И теперь буду делать все от меня зависящее и даже больше, чтобы доказать одной глупой девушке, что мне хватило всего недели, чтобы влюбиться крепко и навсегда. Как никто в моей семье. Отец погиб, так и не узнав, что любовь существует. А мать... Я ведь сказал Доре, что мои родители мертвы. Солгал, сказав практически правду. Отец учил мыслить здраво и не отвлекаться на ненужные чувства. И я так и поступал. Но ведь теперь впервые хочу иного. Прикрыл глаза, собираясь с духом. Окликну, подойду. Возьму за руку и объясню, что ей от меня никуда не деться. Плевать, кем Вилли меня считает. Дора. Наивная девочка, которая еще расти и расти, которая играет в самостоятельность, но нуждается в защите. Почему ты еще не в храме? Я открыл глаза и повернул голову к Санату, недовольно выдохнув, потому что он оторвал меня от раздумий. Взглянул на вход в храм. И замер, потому что Доры там не было. «Вы видели Вилли?» Сделал нетерпеливый шаг. И замер, когда неожиданно ответила Танарима. Она вошла внутрь. «Догнать и поговорить». «Ирвин, ты чего?» «Ирвин, ваше величество!» Тана заступила мне дорогу, смотря чуть ли не с мольбой. «Не идите за ней!» «Вилли нужно решить свои вопросы до того, как вы озадачите ее вашими». «О чем ты?» Краем глаза заметил в толпе того лорда, который сопровождал Дору на ее дне рождения. «Что он здесь делает?» Не было ли все это задумано, чтобы они просто встретились в храме и... Не думал, что ревность — это так больно. «Ирвин, ты здесь, чтобы попросить Лака кое о чем?» — напомнил Сан. «Да. Я не могу прийти к королеве Шерба с предложением своего сердца, когда женат на другой. Но как же отвратительно осознавать, что счастье близко. Протяни руку, и вот оно. Знать и понимать, что пока не избавлюсь от собственной ошибки, мне нечего делать рядом с ней». Брачная татуировка жгла запястье. Сколько лет она спасала меня, а теперь стала ярмом, которое мешает стать счастливым. Но всего-то и нужно зайти в храм и попросить о помощи. Я столько ждал, что теперь найду выход из любого положения. Дора исчезла. Наверное, она вошла внутрь и теперь бродит по лабиринтам, решая свои вопросы. А мне, словно идиоту какому-то, хочется ее найти и обнять. Сказать, что плевать на все. Рассказать, что наша встреча — путешествие — это судьба. Может, если бы мы с ней продолжали играть роли венценосных снобов, то никогда бы не узнали друг друга. Да и как? Этикет, правила приличия, томные взгляды и огромное количество придворных, следящих за каждым шагом. Я бы просто прошел мимо. «Санат, найди Артиуса. Пусть подготовит корабль. А я пойду». «Конечно, я все сделаю». Не оглядываясь, пошел вперед. Нужно разобраться со своим случайным браком, чтобы идти дальше. «Ты принимаешь ответственность за свою жизнь. Все поступки, все мысли, все намерения будут открыты богам. Стоит переступить порог их обители». «Принимаю», — ответил, рассматривая совсем юного мальчишку в балахоне, который боялся поднять на меня взгляд. «Храм всех богов никогда не закрывает своих дверей. Вдруг отступил от привычных слов. Здесь ты можешь спросить совета и понять, верно ли выбрана дорога». «Спасибо». Он чуть отступил в сторону, пропуская меня. Подал знак. «От богов и их шуток не знаешь, чего ожидать. Но я уже выбрал свой путь. Простой он или сложный, верный или нет, уже не имеет значения. Привычные лабиринты. Люди, спешащие поделиться своими тайнами или спросить совета. Голоса и звук шагов. Ничего необычного. Но предвкушение бежит в крови, разодоривает, торопит куда-то, заставляя идти быстрее. Я хочу, чтобы мой брак расторгли, потому что 10 лет — это срок. Это много лет неопределенности, за которые я все равно благодарен Лакка. Ты не спешил, сын мой. Голос, который я узнал, несмотря на то, что прошло много лет, остановил меня. Я спешил. Нет. Лакка в образе старика встал с каменной скамьи и остановился у проема в стене. За его спиной бушевала зелень и блестело море, словно говоря, что я и моя жизнь — ничто по сравнению с вечностью. Ты не спешил понять. Отмахивался от всех даров, что плыли к тебе в руки. О чем ты пришел просить меня сегодня? Расторгни тот брак. Опять? Ты просишь у меня это уже много лет. Я не знаю ее и не хочу портить наши жизни еще больше. А с чего ты взял, что та маленькая шалость испортила чью-то жизнь? Шалость? Лакка рассмеялся. Легко и воздушно, но с едва уловимой издевкой, за которой крылось знание. Да, я не мог спорить с ним, что любые людские дела не имели для него существенного значения. Подумаешь, брак и поиски пропавшей жены. Это ведь ничто в сравнении с бесконечной жизнью, где мои поиски — мимолетное явление. Тебе предстоит еще многое сделать, чтобы осознать, что твой выбор неверный, Ирвин. Верный. Я все для себя решил. Ты просишь освободить тебя от уз. Я поморщился, когда брачная метка вдруг нагрелась. Но я не могу этого сделать. Я связал ваши пути. Принял клятвы, которые дали мне двое испуганных детей. Это не так уж и мало, но стало лишь первым шагом. Ваша судьба связала Винея. И поверь мне, если она откликнулась, не потребовав от вас даров, значит, увидела то, что заставило ее изменить своим правилам. Мне просить Винею? Нет. Снова смех. Она никогда не отступится от своего решения. Да и если захочет. Я связал ваши пути. Винея — судьбы. А Маяна — жизни. Как ты думаешь, Ирвин? Кто из богов решится разрубить такой узел? Кто? Выдохнул и прикрыл глаза. Невозможно. Мор может. Неожиданно легко ответил Лакка. Но его услуги будут стоить дорого. И если ты захочешь ими воспользоваться, то должен знать, что в таком случае один из вас умрет. А учитывая, что просить будешь ты, готов ли ты идти к счастью, обрекая на смерть свою жену? Не знаю. Я правда не знал. Умирал сейчас, стоя на месте, не в силах сдвинуться и принять уже решение. Погубить неизвестную мне девушку и стать счастливым с той, кого успел полюбить? Или навсегда остаться привязанным к жене, имени которой не знаю, и позволить сердцу каменеть в одиночестве. Страшный выбор. «Не знаешь», — эхом повторил Лакка, и мне послышалось разочарование в голосе бога. «Нет, я не обращусь к Мору». Сказал и понял, что не смогу иначе. Спасти? Дать надежду, а потом отобрать жизнь? Стоило бы. Это решило разом бы все проблемы. Но осталось на сердце тяжким грузом вины. Я и так принимал слишком много отвратительных решений. Отправлял на смерть людей. Видел, как мои решения приносят пользу одним, но отбирают все у других. Это правильно, сын мой. Хорошо, что я в тебе не ошибся. Не ошибся в вас. У вас было время повзрослеть. Но вы использовали его так глупо и расточительно, что пришлось помочь. Вздохнул Лака и подмигнул мне, словно намекая на общий секрет. Какой? И пусть это будет сложно, но я разорву узы, что вас связывают. Что? Вскинулся, не веря ушам. Не сразу осознал, что это не шутка. «У тебя 2 дня, сын мой, чтобы решить, кто займет место в твоем сердце. Это просто и сложно одновременно. 2 дня. А чтобы ты не думал о том, как это произойдет, то скажу сразу». Как только ты поцелуешь ту, кого полюбишь больше своей жены, татуировка на руке исчезнет, словно ее и не было. Вот и все. Легко и просто. Но ты сказал, есть вещи, на которые я готов пойти, ради тех, кто чист душой и готов отказаться от своего счастья ради ближнего. Ступай. Тебя уже заждались. «Благодарю». Поклонился, подумав, что не принес даров. Но когда разогнулся, в небольшом помещении был уже один. «Невероятно, Мне осталось потерпеть всего 2 дня. 2 дня, и я стану свободен ото всех обетов. Не верится, что все так просто. Кажется, что нужно бежать дальше, искать, решать, мучиться. 2 дня. С легкой улыбкой я вышел из храма. Впервые строю планы на будущее не просто так, не мечтая, а точно зная, чего хочу. Сбежал по лестнице, которая, казалось, вообще состояла из 3 ступеней, и направился в порт. То, что Санат найдет Артиуса и все устроит, не подлежало сомнению. Но мне хотелось действовать, бежать, торопиться, чтобы нагнать Дору и рассказать ей обо всем, пока она не наделала ошибок. Я ей нравлюсь. Знаю, чувствую. Вот только... Ухмыльнулся своим мыслям. Придется долго и объяснять, что 2 мага-иллюзиониста в семье — это слишком сложно. Откуда у нее вообще взялись такие способности? Ведь в королевском роду Шерба такого не бывало никогда. Маги, конечно, встречались, но не сильные. А у Доры несомненный талант. В порту скинул иллюзорный облик, подправил потрепанный костюм и решительным шагом двинулся к представителю Аменции. «Ваше Величество!» Вытянулся передо мной стражник, пожирая восхищенным взглядом. «Лорд Левар уже здесь?» спросил небрежно. «Да, Ваше Величество. Лорд Артиус уже подготовил быстроходную яхту. Лорд Левар с супругой ждут вас на борту. Позвольте, я провожу вас. Веди». Откуда у Доры магия? Да и в облике Вилли она говорила о том, что не обладает магией. Может лишь отправить вестник. Но на это не нужно много сил. Хватит крох. Так откуда? Я шел и перебирал все, что знаю о королевской семье Шерба. Нет, магов иллюзий среди них не было. Никогда. Так откуда? Ваше Величество. Поклонился лорд Артиус, постоянный представитель Аменции на Тайверде. «Все готово». «Отлично». Отмахнулся от него, взбегая по трапу. «Откуда у Доры магия?» Только это и занимало сейчас мои мысли. «Ирвин, как все прошло?» Обернулся к Санату, который стоял у борта, придерживая Танариму за талию. «Не вышло, но есть подвижки». «Тана, а вы с Дорой ни о чем не говорили?» «С Дорой? Так вы все знали?» Вдруг стушевалась девушка, пряча глаза, и я понял, что проговорился. «Знаю», — поправил ее. «Теперь я знаю. А ты откуда?» «Поняла, когда ее имя услышала. Еще когда она без памяти была. Она не просто так стремилась попасть в храм всех богов. Ей это было очень нужно. Очень нужно». Перед глазами вновь встал тот лорд, который так удачно оказался сегодня в храме. «Ирвин, что случилось?» «Ничего особенного. Просто наша Вилли оказалась королевой Дормери. Вот и все». «Вот это новость!» Воскликнул Сан и посмотрел на свою супругу. «И ты об этом знала?» «Да». Смущенно улыбнулась Тана. «Но я пообещала, что никому не расскажу. Ей, правда, нужно было посетить храм, чтобы решить одно важное дело, очень важное. Дормери хорошая. Она обманывала не потому, что ей так хотелось, а потому, что так было нужно. Хотя я сперва и подумала о том, что она твоя жена. Удивилась так. «Ой!» И зажала ладонью рот, испуганно смотря на меня. «Чья жена?» «Ваше Величество, а давайте забудем про этот разговор!» Мило улыбаясь, попросила Тонарима. «Пока не ответишь мне, почему ты решила, что Дора моя жена, не отстану. Ты, если не забыла, после замужества стала подданной Аменции. И я теперь твой король». «Ваше Величество!» «Оставлю при дворе, а супруга сошлю на Лерменские болота». «Ирвин!» «Дора замужем!» Выпалила Тонарима и зажмурилась. «Замужем?» «Слишком много вопросов, слишком много совпадений. И магия, которой у нее просто не может быть. А у меня всего 2 дня, чтобы разобраться в происходящем и, наконец-то, решить, хочу ли я развестись с женой или попытаться ее завоевать».